А тебе-то зачем? Те же причины, тот же вариант действий, или не совсем. Где-то на краю сознания заворочились прикидки на тему дополнительных умений. Она же была плантом в прошлом, а значит могла повторить и фокусы типа руки ангела, полетов или гигантских лезвий. Об этом стоило подумать на досуге. А вы скоро уезжаете? Вопрос от Даю прозвучал крайне специфично. Даже на вкус девушки, порой обладавшей эмпатией чушки для колки дров. Завтра Гарри привнес в ответ нечто вроде радости. Не думал, что буду скучать по Вейлу. Ясно, убито произнесла Даю. Не хотите съездить в гости? У вас ведь сейчас каникулы. Спасибо за предложение, грустно усмехнулась Вердиан. Но я вынуждена отказаться, у Радаков завал на работе после случившегося, так что не отпустит. Аши, пас, ответила Шатенка извиняющимся тоном. Я как раз собиралась ехать к родителям в хаб, они держат одну из ферм там, жаль. Ну, связь по свитку никто не отменял, ведь так, угу, только не могу точно сказать, как часто удастся звонить. Главное, чтобы звонки были, заметила брюнетка. Будут, не сомневайся, ответил Гарри ей в тон. Тесла лишь тихо цыкнула и отвернулась к окну, не желая того, чтобы выражение ее лица увидели остальные. Слишком уж оно было говорящим. Смешно, но ей иногда дико не хватало вот такого общения. Гарри и его сестры, немного не то. Будет еще один повод поговорить по душам с Капеллой, когда он прибудет. Погода стояла прекрасная, словно в насмешку над происходящим. Гарри не хотел покидать Атлас, не потому, что ему понравилась столица Северного Королевства, а из-за появившейся родни, к тому же делящей один секрет с ним, и еще с несколькими детьми. И что самое главное, Даю показала себя достойной продолжения знакомства, как и ее подруга, в которой было что-то интересное, что-то, отличающее от большинства сверстниц. Молчавшая Шиза лишь издала какой-то странный хрюкающий звук, который она не соизволила расшифровать. Сейчас Вердиан Саши, позевывая, шли к посадочной площадке бастиона, где их уже дожидался Капелла. Накануне они проболтали до трех ночи и потому практически не выспались, о чем, наверное, жалели, или нет. Идущая рядом Тесла, чуть сгорбившись, закуталась в хлопающий на ветру плащ, нацепила на лицо нечитаемое выражение и думала не пойми о чем. Гарри не стал ее беспокоить. На площадке рядом с прогревающим двигателем быкоглавом стоял завернутый в черное пальто и мало изменившийся с их последней встречи Капелла, нацепивший на нос очки, безбожно смолящий сигарету и поприветствовавший подошедших кивком. Крест его находился, скорее всего, в салоне корабля. А вот и герой дня. Давно тут мерзнешь, падре? Спросил Гарри, пожавший протянутую ладонь. Да не, минут 10. Кстати, тебе просили передать. У Гарри в руках оказался до боли знакомый сверток, поверх которого белел прямоугольник бумаги, на котором темнело лишь сиротливое спасибо, написанное витиеватым почерком. Убрав записку Вайс в карман, Гарри с хлопком развернул свой плащ и тут же накинул. Защелка с щелчком скрепила половины ткани. Вот теперь полный порядок. Где Кроу? Либо похмеляется, либо бродит где-то, а может просто не хочет портить момент. Не озвученное своим проявлением не прозвучало вслух. Жаль, хотелось представить ему кое-кого. Их, спросил Вульфвуд, кивнув на стоящих чуть поодаль Аши и Даю. Угу, типа приключались вместе. Ну и брюнетка, как оказалось, моя сестра, по крови. Мои поздравления. Взлет через 2 минуты, произнес вышедший из быкоглава пилот. Звук двигателей машины стал чуть набирать тональность. Даю и Аши, переглянувшись, подошли к судну. Полагаю, пора прощаться, произнесла брюнетка с какой-то странной ноткой в голосе. Ага, Гарри шагнул вперед и обнял опешившую девушку. Не думал, что скажу это, но буду скучать. Я тоже, донеслось приглушенное в ответ. Разомкнув объятия, Бронвин повторил свой маневр Саши, чем заставил ее смущенно покраснеть. Тесла тихо вздохнула. До встречи, сухо выдала она. И нет, обойдемся без обнимашек. Разворот, хлопок плаща, и Гарри забрался внутрь быкоглава. Тесла последовала следом. Последним забрался Вульфвуд, закрывший дверь. Взревев двигателями, судно поднялось ввысь, одновременно беря курс на Вейл. Гарри вздохнул. Его ждал дом. Примечание к части. А вот и следующая часть следующей мини. Арки сам чутко в шоке от ее выхода. На дополнительную подкормку для музы https://money.yandex.ru/4100190074440507 паблик ВК, где находится иллюстрация к фику. https://vk.com/197024306. Последствия обещания и просьбы. Кабинет директора Бикона все также был наполнен шумом шестерней непонятных механизмов. Его хозяин восседал в своем кресле. Не считая их знакомства, Гарри был здесь трижды. Разные поводы, интересные беседы. Аспин явно превосходил Дамблдора в умении вести беседу, и при этом он не опирался на развесистые рассуждения об абстрактных понятиях, предпочитая сжатые факты, приправляя их своей точкой зрения. Единственный момент, что смущал Гарри, то, что истинная цель этих бесед оставалась непонятной. И, как и в предыдущие визиты, Аспин находился в своем кабинете один. То ли доверие, то ли нежелание давать излишнюю информацию посторонним. «Добрый день, господин директор», – поздоровался Гарри, идя вглубь кабинета. Он и приветственно кивнул, оторвав взор от какой-то книги, и кивком указал на кресло для гостей. Его трость в разложенном состоянии была прислонена к столу. Бранвин сел в кресло. С громким хлопком книга была закрыта и оставлена на краю стола. Короткий взгляд на обложку пояснил, что у нее не было названия, только причудливый рисунок, оттесненный на черной обложке. «Вы быстро добрались», — заметил Аспин, подразумевая еще и капеллу с Теслой, оставшихся внизу. «Скажем спасибо экспресс-курьеру из Атласа в Вейл, любезно предоставленный Айронвудом», — ответил Гарри, откидываясь в кресле. «Скажите, сэр, о чем вы хотели поговорить? О поездке в Атлас и произошедшем в городе. И да, мне известно о причине вашего путешествия. И что ты хочешь узнать?» — прищурился Бранвин. «В первую очередь мне интересно твое мнение о произошедшем. Ну, и еще кое-какие детали». «Мое мнение», — задумчиво протянул брюнет, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Это был дикий фарт, что тогда мы отделались всего лишь легким испугом. При таких вводных, все это имело шансы кончиться чьим-то трупом. И этого не произошло, в том числе и благодаря тебе», — заметил хозяин часовой башни. «Ага», — согласился с ним Гарри. «Только вот не думал, что моим проявлением будет Патронус. Но нельзя не признать, что он оказался кстати». «Патронус?» — вопросительно наклонил голову Аспин. «Одно из заклинаний моего мира. Призывает защитника от разного рода нежити, обожающий давить на разум. Считалось одним из сильнейших светлых заклинаний, но первоисточник не мог атаковать людей и причинить им вред. Мое проявление может. Это иронично, учитывая часть твоей природы», — заметил Аспин. «Ирония или нет, но это мое проявление, и от этого никуда не деться», — ответил Бранвин. «А еще мне все же следует выяснить, насколько оно подобно первоисточнику. Если выгорит, на руках окажется крайне многофункциональный козырь. И что ты будешь делать дальше?» — спросил директор Бикона, когда Гарри замолк, прикидывая что-то в уме. «Определенно, учиться дальше и не заниматься целенаправленной охотой на белый клык. У Айронвуда есть целый штат специалистов для таких дел. Кроме того, это слишком сильное напоминание о моей предыдущей жизни. Прошлое должно остаться прошлым. А дальше, я имею в виду, после сигнала, честно говоря, я думал насчет чего-то отличного от Бикона или любой охотничьей академии. Что-нибудь типа летного колледжа Вейла», — произнес подросток, покрутив рукой в воздухе. «Хочешь стать пилотом? Моя мечта была еще с первого детства. Тогда не срослось. Сейчас же куда больше шансов и больше по душе. Будешь отговаривать? А должен?» — уточнил Аспин удивленно. «Может, я и директор Академии охотников, но заставлять поступать кого-то против своей воли – перебор без особо веских причин. Сейчас их нет, и я не собираюсь устраивать твою жизнь против твоей же воли из одних только опасений или смутных намеков. Это обнадеживает», – ответил Гарри, чуть подумав. «К тому же, хорошие пилоты порой нужны ничуть не меньше, чем хорошие охотники, а порой и больше, и учитывая примерные сроки обучения, ты имеешь все шансы застать своих сестер в процессе обучения. Практику полетов проходит в том числе и в Биконе, у которого периодически происходит недостаток хороших пилотов. Я учту на будущее. А еще я попросил бы тебя после сигнала делать две вещи: не пропадать с радаров в неизвестном направлении и поддерживать свою физическую форму на должном уровне. Все же, слуги той, по повелению которой тебя сделали гибридом Гримм и человека, предпочитают действовать в более глухих местах, где никто не будет искать одного исчезнувшего человека. Ты знаешь, кто отдал приказ создать гибридов?» — произнес Гарри, не спрашивая, но утверждая. «Я уверен в этом», — подтвердил Аспин. «Все же никто, кроме нее не способен на столь тонкую работу с метатканями грим. И ее стиль – медленное, вдумчивое выполнение задумок, которое растягивается на долгие годы и, честно говоря, порой впечатляют масштабами и последствиями. А еще, чаще всего она действует через подчиненных, хотя при исключительных обстоятельствах может показаться и лично. Кто она? Ее имя – Салем, и она – королева грим. Я не буду вдаваться в детали ее происхождения, предела способности или влияния на историю этого мира. Все, что тебе следует знать сейчас, это то, что она отличается хорошей памятью и вряд ли забыла про то, что у нее украли. А потому, будь осторожен, на всякий случай. Я учту это, сэр. Очень хорошо. А теперь, предлагаю сменить тему на что-нибудь другое. К примеру, впечатление о твоем спарринг-партнере как о потенциальной охотнице. Все же, семья Шни всегда славилась искусными охотниками даже до Великой войны, и мне интересно, может ли младшая внучка Николаса раскрыть свой потенциал. Звучит так, будто вы знали его лично, произнес Гарри недоверчиво. Именно, и его, и многих других людей, оставивших свой след в истории Ремнанта и сделавших его таким, какой он есть. Впрочем, это тема для совершенно иного разговора. Итак, если сравнивать Вайс со сверстниками, обучающимися в боевых школах, то она значительно слабее их. Нет опыта боев с противником, нет пресловутой чуйки, что ведет охотника. В наш первый бой она практически полностью просадила свою ауру на прах алхимию и свое проявление, но так и не добилась успеха, не привыкшая к более и более точному просчету противника и ситуации. Впрочем, потенциал для развития огромный. Те же глифы. При должных тренировках они могут стать мощнейшим козырем, способным до неузнаваемости изменить рисунок боя. Но все это дело времени и тренировок, уточнил Аспин. Именно. Но тут уже нельзя предсказать, насколько будет результативным то, через что она пройдет. Все же, охотничьи тренировки как факультатив. Это мало. Понятно. Чего-то подобного я и ожидал от Жака. Готов поставить свою трость, что в конце концов это выйдет ему боком. Впрочем, это дело грядущего. Сейчас же, мне интересно другое. Что именно? Что, если глифы не являются проявлением? Что, если они, продвинутая техника манипуляции аурой, по ряду причин доступная лишь немногим аура-юзерам? Это вопрос, или, уточнил Гарри. Вместо ответа Аспин подвинул к нему книгу, которую читал до этого. «Открой ее», — попросил он. Гарри исполнил столь странную просьбу. Белая, недавно отпечатанная бумага, хорошо знакомый по различным учебникам шрифт, и многочисленные рисунки, нечто подобное он уже видел, правда, уже в готовом виде. Схемы создания глифов. Гарри закрыл книгу, переведя взгляд на Аспина, ожидая ответов. «Это книга глифов», — произнес директор Бикона с какой-то смущающей интонацией. «Так сказать, учебник, по которому некто, обладающий нужными качествами, может научиться создавать глифы. Это полная осовремененная и переведенная на современный манер и язык версия того, что когда-то нашел дед Николаса Шни. Откуда вы это знаете? Я создал глифы много лет назад как более простую альтернативу моей магии, с контролем которой у меня проблемы последние. В общем, неоднократно, произнес директор, что-то вспомнив. Я так понимаю, что раньше на Ремнанте были полноценные волшебники. Что произошло? Спросил Гарри. Катастрофа, поменявшая суть самого мироздания, если вкратце, произнес директор. При этом его взгляд затуманился, а лицо изменилось так, что сейчас он казался куда старше своего возраста. Старый мир погиб, немногочисленные выжившие укрылись в безопасных местах, скрываясь от катастрофы и ее последствий. Им удалось защититься, но далеко не от всего. Выжившие потеряли практически всю свою магию. Все, что осталось, лишь небольшие крохи. Тем не менее, этих крох хватило для того, чтобы выжить в новом мире. Мире, что был лишь остатком от того, чем он был когда-то. Люди почти забыли свое прошлое. Единственное напоминание – это те крохи магии, разбудить которые стало куда сложнее, чем раньше. И уникальный для каждого пробудившего дар, некое умение или качество, лучше всего характеризующее его. Подобие магии, которой обладали их предки. Сейчас, как ты можешь догадаться, речь шла о ауре и проявлениях. Однако у некоторых разумных было, в силу неких факторов, чуть больше остатков магии. На первый взгляд, это влияло разве что на контроль. Однако при должных тренировках они смогли получить нечто подобное, Над рукой Аспина вспыхнул ярко-зеленый глиф, отличаясь размером и формой от того, что использовала Вайс. Гарри зачарованно смотрел на нечто, отдаленно напоминающее круглую деталь от часов, медленно вращающуюся в воздухе. «И я могу также», — полуутвердительно произнес Бронвин. «Верно. Иначе бы я не завел этот разговор. То, что было в твоем теле изначально, плюс то, что осталось с тобой с прошлой жизни. В итоге, имеем то, что имеем. Тогда что насчет семейного проявления Шни, распространяемое ими же заблуждение? Каждая душа индивидуальна, а значит проявления априори не могут быть идентичны. Что же до Шни, то последний представитель этой фамилии, у которого оно точно было, это Николас с его паутиной вероятностей, позволявшей видеть различные варианты будущего. Мне неизвестно, есть ли проявление у Винтер или Вайс. Вот как, а теперь главный вопрос. Вы, я так понимаю, хотите отдать эту книгу мне? В чем подвох? Его нет. Считай это моим вкладом в твое развитие как бойца. Единственная просьба, постарайся не светить глифами без особой нужды перед посторонними. Ах да, если будет желание, можешь научить им Янка и Руби. Они обе обладают нужным потенциалом для использования столь специфических умений, пусть и по несколько разным причинам. Гарри с минуту рассматривал книгу, после чего убрал ее в снятый рюкзак, что стоял прислоненным к директорскому столу. Какого хрена? Именно такая простая мысль емко описывала и вопросы Капеллы к окружающим, и реакцию на происходящее. Атлас будоражила не по-детски. Это ощущалось как в общей нервозности, так и в зашкаливающем количестве солдат и техники на улицах города. У Ника создавалось ощущение, что белый клык не вломился на полигон, а взорвал башню МКП. Встречающий на посадочной площадке Кроу поведал повод и причины такого шухера. Армия Атласа устроила самую настоящую облаву на белый клык по всей стране. Причиной этого стал налет на полигон и еще на какой-то секретный объект, про который Бронвин знал только то, что он есть и что его попытались захватить. Неудачно. Ну и до кучи всплыла и роль в произошедшем Бронвина-младшего, Теслы, наследницы праховой компании Шни и еще пары посторонних. Мда, забавное стечение обстоятельств. Или нет, а ведь чуйка намекала, что это было еще началом раскрутки маховика ответной реакции Атласа. Айронвуд только подтвердил этот факт, рассказав детали предстоящей операции. Правда, она будет после того, как Вульфвуд отвезет детишек в Бикон. И операция эта была вторым этапом того шухера, что развели вояки и наемники ПКШ. Встреча с отметившейся на полигоне мелочью прошла штатно, и что Бронвин-младший, что его подружка, которая не подружка, выглядели. А как могут выглядеть сонные подростки, которым не терпится попасть домой? Из бонусов, Капелла краем глаза оценил пару новых друзей этого бедового дуэта и вернул Гарри его плащ, который ему передала явно уставшая от всего этого дурдома и вообще от нагрузок Винтершни, тут же куда-то умчавшаяся по своим делам. А вот в полете начался гемор. Капелла знал, что Тесла может быть недовольна тем, что он вообще редко появлялся на патче, лишь изредка присылая нейтральные письма на отвали. В общем-то, он ошибся лишь в величине этого недовольства, которое было в полной мере высказано девушкой во время их поездки на Быкоглаве. Нет, Меглио не орала, не топала ногами и вообще была тиха. Если не вспоминать голубоватые блики в ее глазах и ее поменявшуюся отрывистую манеру речи, явно перенятую у кого-то. Однако это не мешало Нику ощущать то, что можно было бы назвать стыдом. И самое главное, от такого никуда не деться, ни даже сбросить стресс. В Быкоглавах было категорически запрещено курение. В общем, прибытие в Вейл было воспринято Ником как манна небесная. Гарри тут же пригласили на приватный разговор со Спином, на который тот пошел нагруженный своими вещами. Тесла, несмотря на то, что фактически она могла отправиться на патч, решила дождаться своего партнера, скоротав время и заодно сбросив стресс старым проверенным способом в виде мордобоя с Вульфвудом, выступающим в качестве боксерская груша обыкновенная. Сам же Капелла отнесся к этому взбрыку свой подопечный с пофигизмом, что, впрочем, не помешало ему оказаться затащенным на одну из арен под открытым небом. «Ты ведь понимаешь, что в любом случае не заставишь меня сражаться в полную силу», — уточнил он у Теслы, выпустив в воздух облачко. «Ты уж прости, пока что мастью не вышло». Так уверен в своих силах, Капелла, едко поинтересовалась девушка, сейчас похожая на готовую сорваться в любой момент пружину и замершая от него на каком-то расстоянии. Факты говорят сами за себя, впрочем, окурок щелчком пальцев отправился в сторону, Обмотка плавно соскользнула с карателя, обнажив блестящий в лучах солнца корпус оружия. Если ты так хочешь получить очередную порцию синяков и ушибов, кто я такой, чтобы отказывать? Девушка цыкнула, положив руку на рукоять своего револьвера и чуть наклонив корпус вперед. Над ареной прозвучал сигнал к началу. Щелк. В свободной руке девушки появляется пистолет-пулемет. Пули из двух оружий врезаются в крест, выбивая искры. Кожух карателя раскрывается на две части, обнажая пулемет. Громкая короткая очередь взрезает пол полигона там, где еще недавно находилась Меглио. Ник резко качнулся в бок, прежде чем метнуться к противнице. Оставшиеся пули Теслы ушли в молоко. Приземлившаяся девушка ушла в кувырок, на ходу перезаряжая пистолет-пулемет. Пустой магазин падает на землю. Вторая очередь барабанной дробью стучит в стремительно приближающийся к ней крест с его хозяином за ним. Ник достал пистолет из кармана пиджака, открывая беглый огонь по мере приближения к цели. Пули завязли в поднятом щите вскочившей девушки, тут же бросившейся к визави с низкого старта. Крест, почти смазавшийся в пятно, с низким гулом рассек воздух, ударяя в так и не убранный щит и отправляя Теслу в короткий полет. Щелк. Стрелянные гильзы револьвера падают на землю. С серией щелчков пистолет-пулемет складывается в наруч. В освободившейся руке появляется полупрозрачный меч-клинок, врезающийся в землю и тормозящий Теслу, оставляя за собой длинную борозду. Чуть остановившись, Меглио развеивает оружие и тут же бросается вперед, коротко рыкнув. Револьверные пули врезаются в каратель, заставляя Ника поднять оружие. Щелк. Револьвер возвращается в кобуру. В освободившейся руке Меглио появляется клинок. Тесла резко шагнула в бок, уходя из-под удара крестом снизу вверх и наотмашь ударив своими клинком. Трсь. С гулким звоном меч врезается в подставленный под удар пистолет, высекая искры. Пистолет-пулемет раскладывается в боевую форму. Хикнув, Ник пинком отшвыривает девушку, напрочь сбивая той дыхание. Очередь уходит куда-то в бок. Тесла непонятным кулем падает на землю, больно ударившись спиной. «Продолжим, или тебе хватит», — уточнил Вульфвуд. Прошипев под нос проклятия, блондинка резко оказалась на ногах, действиями показав свое отношение к предложению сдаться. Ник лишь тихо вздохнул, приготовившись ко второму раунду и краем глаза глянув на уровень ауры оппонентки. Пистолет-пулемет вернулся в исходную форму. Револьвер оказался в кобуре. Не спуская взгляда с противника, Меглио приставными шагами начала обходить Вульфвуда, поворачивавшегося ей вслед, по кругу. Защелкал механизм оружия девушки. Одна из ног резким шаркающим движением бросила грязь и пыль в глаза капеллы. Ник прикрыл веки, на рефлексах отшатнувшись в бок. Длинное треугольное лезвие со свистом рассекло воздух. Смазавшийся в пятно света крест выбил оружие из руки девушки. Ник развернулся на носках, разгоняя свое оружие. Тесла едва успевает подставить щит и все равно неуклюже отлетает на землю. Крест отпускается рукой. Вульфвуд рывком сокращает расстояние и в меру аккуратно впечатывает ботинок в грудь девушки, прижимая ее к земле. «Кажется, тебе на сегодня хватит», — произносит он. Тесла лишь раздраженно цыкнула. «Твоя взяла», — недовольно процедила она, морщась от боли. «Оно того стоило», — поинтересовался Капелла, поднимая ногу и ставя ее на землю. Тесла медленно встала, явственно морщись. «Нет, ты даже не запыхался, это нечестно», — воскликнула девушка недовольно. «Мир вообще тот еще шулер, но это не повод сдаваться», — заметил Ник. «Я не сдаюсь, просто мне нужна сила, еще больше, увы, тут я уже ничем не помогу, я не секу в эволюции проявлений ровным счетом ни черта, а бой — это другой разговор, но не раньше, чем я разберусь с делами», — свиток возвестил о входящем сообщении от пилота Быкоглава, что ждал на аэродроме. «До встречи, что ли?» Засунув руки в карманы, Капелла медленно побрел прочь, подхватив свое оружие. Кажется, у него скоро наклевывалось что-то поинтересней. «Капелла!» Услышал он вдогонку от Меглио. «Ась, не смей там подохнуть!» «Слышишь, обязательно!» произнес он, махнув рукой и направившись в сторону главного здания Бикона. Примечание к части. Автору на пропитание. https://money.yandex.ru.4/1001900744057. Большое спасибо людям, что жертвуют средства. Это мотивирует на более частые обновления. Паблик, где есть основания информации о пофикам. https://vk.com/publits197024306. Последствия. Последние штрихи. Джеймс Эйронвуд не один год занимал кресло генерала армии Атласа, совмещая свою должность с директором одной из академий охотников. Разные времена, разные проверки на прочность. Пока что самая запоминающаяся, та, в которой он потерял приличную часть тела, а вместе с этим, и часть своих возможностей как охотника. Да, он до сих пор стоил чего-то, но это что-то. Айронвуд никому бы не признался в том, что отчаянно скучал по тем временам, когда он был простым офицером. По крайней мере, тогда он был целым и мог в свободное время предаться старому доброму мордобою по охотничьи. Отличный способ для снятия стресса. Учитывая его должность, стрессов у него было немало. Чего стоит хотя бы последний инцидент, грандиозный провал. В первую очередь, атласской разведки, непозволительно расслабившейся из-за отсутствия угроз безопасности королевству. Результат – многомиллионные убытки, облавы по всей стране и успешно сбежавший прототип проекта «Стальной легион». Не будь атаки террористов, Бенни Палиндина до сих пор сидел бы там, где и должен. А так, андроид теперь черт знает где, и найти его будет проблематично. В приемлемые сроки, точно. И ведь к этому не привлечешь посторонних фрилансеров вроде Бранвина или Вульфвуда. Это дело Атласа, о котором не должно стать известно посторонним, не столько из-за репутационных потерь, сколько из-за того, что после Великой войны любые эксперименты с аурой, заходящие дальше определенного уровня, мягко говоря, не одобрялись обществом. Слишком уж усердствовали мантлийские ученые, да и не только они, в деле создания оружия, что принесет победу в Великой войне. Пьетро, у меня лишь один вопрос, как это, грим побери, вышло. Сидящий в кресле мужчина почесал нос пальцем, прикрыв глаза и скрывая раздражение. Учитывая трепетное отношение оного к своим творениям, раздражение обоснованное. «Все зависит от того, что именно тебя интересует», — Джеймс ответил ученый через какое-то время. «Вся эта ситуация, слишком много факторов. Хорошо, сформирую вопрос иначе. Как этот робот вообще смог сбежать? Как он сражался с людьми, несмотря на то, что по всем заверениям тех же ученых он знал, как сражаться только против Грим, и то, в рамках голой теории. И самое главное, почему он принял это решение. Аура, все дело в ней», — ответил Палиндинатоном, будто бы поясняющим все. «Поясни», — попросил Айронвуд. «Все знают, что аура — проявление души, но мало кто осознает, что скрывается за этими словами», — начал профессор, перешедший в режим лектора. «Другое дело, что язык его без особой нужды не изобиловал техническими терминами, за что ему большое уважение. Не просто какая-то сила, делающая охотников теми, кто они есть. Нет, аура – это, по сути, слепок личности человека, закодированный определенным образом. Информация, делающая его тем, что он есть. Перенести ауру – значит переписать часть личности на новое железо. Нюанс в том, что при этом перенесенный участок развивается самостоятельно, превращая акцептора из искиносаура в полноценную искусственную личность, близкую к человеческой. То есть, Айронвуд понял, куда клонил его собеседник, но все же он мог и ошибаться. Основные инстинкты вроде стремления сохранить свою жизнь, свобода воли, его собственные желания, эмоции, чувства, пусть в основе они и были взяты у реципиента, их можно как-то переписать или стереть. Увы, отрицательно покачал головой Пьетро. Большая часть кода не подлежит изменениям. Если попытаться что-то исправить, произойдет каскадное повреждение всего кода. Выражаясь более простым языком, искусственная личность умрет и попытки вернуть все как было не изменит этого. Развитие Искина в искусственную личность не было в первоначальном проекте, нахмурился Айронвуд, припомнив изначальную специфику проекта. Частично это мой прокол. Не думал, что железа хватит для такой эволюции, ответил ученый тоном, который самую малость можно принять за раскаяние. Что с ним не так, уточнил Айронвуд. Кристалл, хранящий личность андроидов, был создан на основе технологий ушедших. Все более традиционные носители не обладают нужными свойствами. Слишком уж большой объем информации, обрабатывать которую надо быстро. И узнал я об этом постфактум. Скажем спасибо за это подобранному тобой персоналу, под конец в голосе робототехника прибавилось яда. Пардон, ты читал отчет Бенни? Да, ответил раздраженно Айронвуд. Ты понял, что там сказано? От интонации вопроса Джеймс начал усиленно шевелить мозгами насчет смысла того, что прислал беглый андроид. К своему стыду, Он просто пропустил приличную часть информации мимо из-за навалившейся лавины дел. Вижу, что нет. Ну так давай я поясню. Эти бабуины в лабораторных халатах по сути отправили в утиль полностью рабочих предшественников Бенни, руководствуясь своими соображениями о том, как должен работать андроид по созданным мной чертежам. И что еще важнее, они самостоятельно приняли решение об уничтожении всех наработок по проекту. Просто потому, что белый клык начал ломиться в двери бункера. И знаешь, я прекрасно понимаю Бенни, решившего сбежать от греха подальше. Вот только для этого он должен был постоянно проверять записи с камер. Или как-то понять, что его ждет. Второе, произнес Эйрон Вуд, выловивший в памяти личное дело донора ауры. Похоже, что Юнитус 01 передалось и проявление реципиента. Что-то типа усиленной интуиции, настроенной на опасность. Вот как... Почти удовлетворенно произнес Полиндина. Тогда, это успех, был бы, поправился помрачневший ученый. Если бы не те специалисты, которых ты подобрал, их кандидатуры одобрил ты, повторил генерал маневр своего собеседника, из предоставленного тобой списка. И что ты хочешь, они в любом случае понесут наказание, ответил генерал Атласа, признавая за собой косяк по подбору персонала. Во всяком случае, перед старым другом, две вещи. Пробуждением и воспитанием Пенни буду заниматься я сам с поддержкой и под присмотром заново набранных специалистов. Опыт, сам понимаешь, не пропьешь. И второе. Хочу, чтобы этих на ближайшие лет 10 запихали техниками на станции переработки отходов. Так сказать, подобное к подобному. Тем более, похоже, что проявление донора сработало на них как на источник угрозы. Кстати, а кто он? Скайка Ламан, 37 лет. Один из специалистов Северного предела. Превосходный боец, разведчик, отличается злопамятностью и преданностью товарищам по оружию, способен на творческое переосмысление приказов. Тот еще тихушник, подчиняющийся только тогда, когда он согласен с приказом, был отправлен на объект Аккурат из-за это. Ясно, Пьетро был полностью удовлетворен услышанным. А теперь, я хочу знать, как найти беглого андроида. Он машина, пусть и гораздо более сложная, нежели те же булхиды. А значит, ему нужны техосмотр, ремонт и все в таком ключе. Это будет проблемой, ответил ученый, чуть подумав. Почему? Айрон Вуду очень не понравился ответ Визави. Во-первых, аура. Она поддерживает большую часть механизмов от преждевременного износа. То, что нуждается в замене чаще всего, легко может быть починено им самим. При наличии нужного инструмента, точно, да и компоненты. На Ремнанте хватает клиник по техобслуживанию и ремонту протезов, совмещенных с магазинами. При некоторой доле удачи он сможет найти необходимые запчасти. Неужели все? Скептически прищурился генерал. Разумеется, нет. Но то, что не находится в свободной продаже, понадобится менять где-то через 3-5 лет. Сам понимаешь, армейские технологии, повышенная надежность и все такое. Замечательно. И как ты думаешь его искать? Спросил Эйрон Вуд, решивший вернуть разговор в изначальное русло. Хотя бы по фотороботу в пределах Атласа или привлечь тех наемников, которые выполняют твои сторонние проекты. Нет, жестко отрезал генерал. Это внутреннее дело Атласа. И этим займутся те, кто не послужит причиной утечки информации куда-то еще. Ты не доверяешь им? Спросил мужчина, полуутверждая. Это наша проблема и только нам ее решать. Привлекать их, значит показать, что мы вообще ни на что не годны, объяснил Эйрон Вуд свою позицию. Как пожелаешь, демонстративно пожал плечами Пьетро. Ожил интерком. Сэр, Капелло вернулся в Атлас, доложил дежурный офицер, ответственный за встречу последнего необходимого для штурма оперативника. Хорошо, направьте его в гостевой номер и передайте, что транспорт отвезет его на точку сбора через 10 часов, распорядился генерал. Есть, сэр, не буду тебе мешать, Джеймс, я узнал все, что хотел. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ноги паукообразного передвижного кресла развернули его на 180 градусов, повинуясь движению джойстика сидящего в кресле мужчины. С дробным перестуком Полиндина покинул кабинет директора. И еще, пока просто подумай над тем, как тебе придется его вербовать. Сам понимаешь, его положение уникально. Не просто машина и собственность армии, но искусственная личность со своей волей, уже пошедшей вразрез с прописанными в него протоколами, исходя из текущей обстановки. «Я подумаю», — произнес Джеймс, когда закрылась дверь. Про себя же военный в который раз уже пожалел, что не может напиться, импланты не позволит. А ведь хотелось, уж больно много проблем вышло из-за ничего. А еще он малодушно подумал о том, что уж лучше бы андроид спрятался подальше и получше, меньше геморроя сейчас. Пяток Темпест, резво перебирая гусеницами, мчались через ледовую пустошь. Позади осталась точка выгрузки из буллхедов. Вокруг кромешная ночь, освещаемая лишь фарами. За окном ветер, поднимающий ледяное крошево. Где-то впереди их цель. Еще один заброшенный шахтерский поселок, расположенный на склоне гряды драконьих клыков. Одна из самых удаленных баз Белого Клыка и хорошо защищенная от визитеров, как минимум, своим положением. И сейчас Нику, Экстону и еще взводу отборных спецов предстоит сравнять это место с землей. Взятие пленных под вопросом, несмотря на наличие аурных подавителей в виде наручников. Насколько Ник знал, подавители — штука редкая и воздействующая непосредственно на тело аура-юзера, а не саму ауру, которая никуда не девается, и пользуются ей в основном госструктуры уровня армии Атласа и службы безопасности Вейла. Они же и контролируют применение этих устройств. Правда, были еще и подавители, используемые в медицинских целях, но о них Капелла знал еще меньше. Точнее, только то, что они вообще есть. Как в старые добрые времена, Вульфвуд, хрустнув шеей, повернулся к Экстону. Скучал по всей этой свистопляске, а то, я ж охотник, а нам без этого никак, ответил специалист. И на кой черт ты тогда вообще шел в учителя, спросил Ник. Приказ начальства. Да, у меня были миссии как охотника, но только для подтверждения квалификации, чтобы не растерять форму. Но это не то. Надеюсь, ты все-таки не потерял форму. Все-таки мне не хотелось бы тащить твой труп обратно в Атлас. Ау, беспокоишься обо мне? Это мило. Если сдохнешь, прикопаю тело тут, пообещал Ник. Один черт, тело не сгниет в таких-то условиях. Ты не изменился, гробовщик, выдал Экстон с тяжким вздохом. А должен был? Спросил Капелла. Ты ж 2 года шлялся абы где. Не оправдание, произнес Ник. Во всяком случае, для меня. Я и раньше путешествовал так. Раньше, до получения лицензии, пояснил охотник. Да и после нее, тоже. Я, знаешь ли, не люблю сидеть на месте. Дорога зовет и все такое. А дом, я вырос в приюте. Его, кстати, разнесла куча придурков. Так что, дома у меня почитай и нет, ответил Вульфвуд с закаменевшим лицом. Практически не соврав, что характерно. Вот только пояснять что-то он не собирался. Вот совсем. Уж на что ремнантцы порой ходят рука об руку со смертью, но обитатели Гансмака как сидячих уделывают их по части зашкаливающей по отношению к ближнему своему жестокости. В основном, да, были всякие индивиды, но на то они и индивиды. Да и прикапывали их, оперативно. Ау, сочувствую, да. Ник на это лишь тихо фыркнул, прекрасно понимая, что временами так-то в его горе 2-го номера как у чайной ложки. Впрочем, все мысли были выбиты резким маневром вездехода. За бортом что-то громыхнуло. Громко выругался водитель. Заработал пулемет на крыше. С шипением ушли куда-то ракеты. Ник стиснул зубы, давя ругань. Он ненавидел, когда в ходе боя он оказывается в положении, когда от него не зависит ничего. Вездеход резко набрал ход, отрывка куда-то вверх, желудок резво ухнул вниз. С грохотом машина приземлилась на землю, входная аппарель опускается вниз, на выход, живо. Ник вылетает наружу первым и едва успевает подставить каратель под ураганную стрельбу с 2 вышек. Усилие воли, проявление волной жара отдается во всем теле, резкий уход из-под огня. Каратель в форме пулемета разворачивается к стрелкам. Очередь насквозь прошивает 1 из вышек. Разворот. Повтор процедуры и остановка гнева паладина. Из перепрыгнувших следом вездеходов высыпались бойцы. С головной темписты срываются ракеты, превращающие 2-е ворота в крошево. Пошел, пошел, пошел, пошел. Из затянутого дымом пролета грохочут пули. Почти привычно. Каратель переходит в режим гранатомета. 2 ракеты уходят в облако дыма. Взрывы сопровождаются предсмертными воплями. Резкий рывок вперед. Ник оказался внутри укрытия врага. Ощущение взгляда заставляет резко дернуть головой. Пуля обдает жаром щеку. В ответ слышна короткая очередь. Экстон за спиной удовлетворенно опускает чуть дымящийся ствол своего оружия. Шевелитесь. Не дайте зверью уйти на транспорте. Ник бросается вперед. Шталь следует за ним. Фонарь на плече разгоняет тьму. Тени пляшут дикие танцы. По всему лагерю вспыхивают схватки. Тело мчится вперед по заученному перед боем планам. Чуйка воет дурниной. Тело уходит в бок от прогрохотавшей очереди. Каратель на бегу переключается в режим гранатомета. Ракеты летят во тьму одна за другой. Экстон тут же скрывается за каким-то укрытием. Ник продолжает свой бег. Некто высокий, худой, с причудливо согнутой загогулиной палкой в руках и темно-синей куртки с меховым капюшоном на лице выпрыгивает из темноты, целясь своей деревяшкой в голову Капеллы. Оружие перехватывается свободной рукой. Быстрый разворот на носках и горе охотник отправляется куда-то в темноту. Вылетевшие оттуда же комья снега, несущиеся со скоростью пушечных ядер и каждый размером с барбатоска, едва разминаются с телом охотника, ушедшего в бок. Преснопамятный знакомец вылетает из темноты верхом на гребне снежной лавины, тут же обрушившейся на Капеллу. Проявление еще раз обдает несущееся прочь от напасти тело жаром. Резкий длинный прыжок вперед и вверх, и Капелла тормозит на крыше какого-то здания. Его противник оказывается следом, помахивая посохом. Лица не видно, но Капелла готов дать руку на отсечение, что у него играет мерзкая ухмылка. Словно повинуясь его жестам, весь массив снега шевелится, точно живой. Где-то сбоку раздалось несколько взрывов. Какая-то машина знатно чадит. Слышны редкие выстрелы винтовки Шталя. Противник Ника с рыком бросается вперед. Несколько гранат летят практически в упор, отбрасывая его прочь и впечатывая в стену. Ник бросается следом и заряжает несколько ударов со всей силы. Чужая аура вспыхивает, гася удары. Шест рассекает воздух там, где были лодыжки Ника еще мгновение назад. Туфля с размаху припечатывает попытавшегося встать охотника белого клыка к земле и методично давит, заставляя его ауру гореть. В ответ Ник слышит злобное шипение в свой адрес. Вскоре аура врага исчезла совсем. Показался закопченный, но крайне довольный чем-то Экстон, лишь хмыкнувший при взгляде на эту картину. Подбежали солдаты с наручниками. Отпустив крест, Ник поднимает ногу и, схватив противника за горло, легко встряхивает его над землей. Наручники защелкиваются на руках Фавна. Капелла ослабляет хватку, и его оппонент валится кулем на землю, хватая ртом воздух. «Лагерь захвачен, ПВО ликвидировано, транспорт скоро будет здесь», — отрапортовал один из солдат Экстону. «Что насчет остального? Результаты неизвестны». Ник же выпустил облачко пара в воздух, наблюдая за тем, как солдаты уводят куда-то сопротивляющегося Фавна, после чего неторопливо двинулся вслед за ними. Примечание к части. Автору на пропитание. https://money.yandex.ru/4100190074440507. Большое спасибо людям, что жертвуют средства. Это мотивирует на более частые обновления. Паблик, где есть основная информация по фикам. https://vk.com/publits/197024306. Год спустя. Часть первая. Семейная встреча. Год спустя. Шурх-шурх-шурх. Трава шуршит под ногами. Ветер играет листвой. Солнце за тяжелым слоем облаков, закрывшим небо. Пасмурно. В такую погоду бродить в лесах близ города Патч – не самое лучшее занятие. Впрочем, как говорится, если очень надо, на запрет ложится болт, обратно пропорциональный возможностям гуляки. Гарри считал себя достаточно сильным, чтобы разобраться с любой тварью, которую можно встретить на острове. Хотя, это можно было сказать как минимум про половину их выпуска. Все же, лучшая боевая школа страны. Хотя, возможно, все дело было в том, что популяцию Грим здесь регулярно прореживали что местное ополчение, что студенты сигнала. Но даже так это не отменяло инцидентов. Деревья кончились, и впереди показалась большая поляна, покрытая высокой, по колено, травой, шуршащей при каждом шаге. Где-то по левую руку в сплошной полосе деревьев был просвет, ведущий к обрыву на побережье, цели его сегодняшнего путешествия. Путешествие, которое не могло закончиться просто так. Стая биовульфов показалась из теней, когда Гарри пересек половину поляны. Блек Бронвин медленно развернулся к стае Грим. «Хотите косточек?» Рванувшие со всех ног создания, бывшие в авангарде, лучше любых слов показали ответ. Сияние дня с гудением рассек воздух. «Значит, не хотите?» – заключил он. На лезвии расцвела зеленая вязь воздушного праха. Резкий взмах. Зеленый урный слэш перерубает пополам первых грим, бывших в авангарде. Резкий рывок вперед. Быстрым замахом перерубить голову первого грим, шагнуть в бок, уходя от когтистой лапы, уколоть в грудь второго, резко развернуться на носках и по горизонтали перерубить голову третьему и на остатке импульса отрубить лапы четвертому. Четко, лаконично, легко. Грим умирали один за другим, рассеченные на части от вызубренных до автоматизма ударов. И все же, этого недостаточно. В свободной руке вспыхивает ярко-синий круг глифа. Его увеличенная версия появляется под ногами, подбрасывая тело охотника вверх подобно батуту. Еще один глиф, и Гарри на миг замер на платформе, паря в десятки метров над землей. Барабан меча покрутился с громким щелчком. По каналам лезвия заструились взрывной и воздушный прах. Оружие разложилось в режим косы. Глиф погас. Охотник камнем рухнул вниз. Лезвие вонзилось в землю. Взрыв разбросал остатки грима ломаными кулами во все стороны, оставив воронку. «Показушник», — фыркнула Шиза. «Мог же ведь их порубить на куски и так?» «Мог бы», — согласился Гарри. «Только при этом потратив кучу времени. И поэтому ты решил потратить прах? Он все равно был из запаса, выданного мне сигналом. Понадобится, куплю еще. Это потому, что кто-то слишком жучара. Тебе же не надо было столько на гранаты для сполоха. Эксперименты», — емко охарактеризовал Бранвинто. «Зачем ему понадобилось столько праха для гранат?» В ответ Шиза выразительно промолчала. Вернув свое оружие на место, Гарри продолжил прерванный путь. Вскоре лес закончился. Ветер растрепал полы плаща. Сгорбленная фигура стояла около одинокой могилы на обрыве утеса и обернулась, лишь когда Блэк подошел вплотную и встал слева за спиной, не говоря ни слова. «А ты неплохо пошумел», — заметил Кроу. «Решил испытать новые финты в деле. И годится для расчистки пространства. Но прах», — Гарри поморщился, — «исчезает со страшной силой. Ты ожидал чего-то иного? Возможно. Зачем мы здесь? Надо расставить кое-какие точки над «и», — ответил Бранвин-старший, разворачиваясь. «Кто? Ривен?» — произнес Кроу со сложноулавливаемой эмоцией. «А разве она не бросила вас с концами?» Этот вопрос заставил охотника лишь тихо хмыкнуть. Рей может сколько угодно казаться бессердечной сукой, которую беспокоит только ее выживание. Фокус в том, что даже ей не чужда какая-то сентиментальность. И поэтому она назначила встречу на могиле ее подруги. Это дополнительная гарантия того, что мы не станем выяснять отношения посредством старого доброго мордобоя. Пояснение того, кто выступит зачинщиком этого самого мордобоя, осталось невысказанным. «А вы можете? Наши встречи после ее ухода всегда были на грани», — мило оценил Блэк. «Не говори», — раздалось мерное гудение, а в воздухе появился портал, из которого медленно вышло двое. Одна из них, несомненно, была Ривен Бранвин. Она умела производить впечатление. Черная одежда мистралийского кроя с алыми полосами, идущими с плеч на рукава, была дополна широким темно-красным поясом. Предплечья рук прикрыты зубчатой броней бордового цвета. На кистях были видны перчатки без пальцев, на шее – несколько ожерелий. Довольно короткая юбка открывала вид на длинные ноги в черных то ли чулках, то ли чем-то таком. На ногах туфли на невысоком каблуке. Ее оружие висело на левом бедре. По рассказам Кроу, Гарри знал, что знамение – над эти со сменными праховыми лезвиями шести типов. Лицо скрывала маска, до одури напоминающая череп Невермора. Сопровождавшая Ривен девушка выглядела куда невзрачнее своей атаманши. Стриженная под мальчишку, с выражением «я королева мира» на лице и одетая как типичная бандитка, на боках висело ее оружие пока непонятного вида и функционала. На левом плече набита татуировка, очевидно изображавшая ворона. Ривен сняла свой шлем и повесила его на какое-то крепление на поясе. Она походила на Янг чертами лица, не считая того, что ее глаза были ярко-алые сами по себе. «Давно не виделись, что ли?» Кроу медленно двинулся навстречу сестре. Гарри пристроился за ним. «А ты не изменилась. В чем секрет? А вот ты, да», — ее низкий голос нес едва заметную насмешку. «Постарел, похудел. Совсем заездили на работе? По крайней мере, у меня нормальная работа, а не разбой, который учиняешь ты. Сильные выживают, слабые умирают. Таков закон этого мира», — произнесла близняшка Кроутоном, которым говорят о вещах вроде цен на продукты. «Не мои проблемы, что люди слишком слабы, чтобы защитить себя. Можно подумать, что ты образец силы», — заметил Бранвин. «Слышал про твой побег», — сдриснула, поджав хвост, от обычного наемника. Ривен дернула щекой, явно вспомнив тот самый инцидент. «В отличие от тебя, у меня есть о ком заботиться, о брошенном тобой племени. Ты забыл свои корни», — начала она через какое-то время. В ее голосе прорезался укор. «Забыл, кто дал тебе имя и жизнь, вместо этого преклонив колено перед не пойми кем и до сих носишь тапочки в зубах, надеясь неизвестно на что. Готова поспорить, что и его», — Ривен кивнула в сторону Гарри, молча слушавшего зарождающуюся перепалку, — Ты взял в ученики только потому, что тебе приказали. Это было мое собственное решение, отрезал Кроу. Это раз, и два, Гарри мой сын, пусть и приемный. Мне, знаешь ли, хочется оставить кого-то нормального с фамилией Бронвин после себя. А по-нормальному завести ребенка не судьба, совсем отчаялся, издевательски прищурилась Ривен. Знаешь, опыт с мелкими Янкой Руби доказал всю сложность воспитания маленьких детей. Так что решил взять того, с кем будет меньше проблем. Видимо, непереносимость будящих ночью своим криком младенцев, семейная. И ты поэтому нарядил его во все это железо? Боишься, что поранится? Вздернула бровь атаманша бандитов. По крайней мере, мне не стыдно показывать свое лицо, тетушка, влез Гарри. И вообще, плагиат с отбитых отморозков типа Тауруса, это мавитон. Да как ты смеешь говорить так? Гневно взорвалась пацанка, до того благоразумно не отсвечивавшая. Кто ты вообще такой? Чисто технически, двоюродный брат Янг Сиалонг, биологическая мать которой привела тебя сюда. Так что, тетушка, в самый раз, произнес Гарри, наслаждаясь тем, как побагровело лицо пацанки. А вот кто ты такая? Кроу хлопнул в ладоши, прерывая зарождающуюся склоку. Дети, хотите поговорить по душам и выбить все дерьмо друг из друга? Делайте это в другом месте. Вернал, ты слышала моего брата? Произнесла Ривен, не дрогнув лицом. Как пожелаешь, пацанка резко развернулась и потопала прочь. Ты, за мной, а манерам тебя не учили? Поинтересовался Гарри, догнав пацанку и идя на расстоянии достаточном, чтобы можно было успеть достать меч и атаковать противницу. Или все, что ты умеешь, это резать глотки ни в чем не повинным гражданским. Хотя, глядя на тебя, это риторический вопрос. Посмотрим, как ты запоешь, когда я переломаю тебе все кости. Убедившись, что они отошли на достаточное расстояние, Вернал остановилась, развернувшись лицом к Гарри, и сняла с пояса свое оружие, оказавшееся помесью чего-то вроде чакрумов с пистолетами. «Мечтай, хамло!» Сияние дня оказалось в руке и с легким гудением разрезало воздух, уставившись острием в центр груди оппонентки. «Подкинем монетку или так?» Вернал, тихо рыкнув, бросилась к нему. Стремительный укол, блок, замах, косой удар, свист кулака. Чужая нога врезается в бок, заставляя отступить на шаг. Град быстрых метящих в уязвимые точки ударов в рваном ритме. Вернал голодной волчицей кружит вокруг, так и норовя ударить в открывшуюся брешь в обороне. Резкий разрыв дистанции. Взмах меча. Аурный слэш вспахивает землю. Резко рванувшись в бок, Вернал открывает огонь из двух стволов. Вспышка боли. Тело отбрасывает назад из-за пуль с воздушным прахом. Оскалившаяся шатенка бросается вперед. Призванный патронус бросается ей под ноги, давая время вскочить до того, как проекция рассеивается от ударов. Тело само собой оказывается на ногах. Резкий рывок к оппонентке. Он уже узнал более чем достаточно. Пощады этой дряни не будет. Удар, другой, третий. Все быстрее и сильнее. Казалось бы, ведущий бой Вернал медленно отступает назад, пока еще уворачиваясь от клинка и закономерно не рискуя принимать его на жесткий блок. Но даже так, сталкивающееся оружие скрежещет, ударяясь друг о друга. Несколько быстрых шагов для сокращения дистанции. Меч уходит слишком далеко от очередного удара. Бандитка опрометью бросается в брешь. Резкий диагональный взмах. Ярко-синий аурный слэш отбрасывает противницу назад. Быстрое сокращение дистанции. Рука железной хваткой сжимается на лодыжке. Резкий разворот в напятках. Противница с воплем улетает в противоположную сторону и врезается в землю. Громко щелкает барабан. По лезвию пробегает желтая дорожка электропароха. Резкий рывок к врагу. Насыщенный электричеством, аурный слэш срывается со острия. Принявшая его на скрещенное оружие Вернал вскрикивает от боли и отлетает на несколько метров. По телу девушки пробегают желтые молнии. Ее аура, если не на нуле, то близко. Продолжим. Слова звучат как неприкрытая издевка. Бандитка медленно встает с колен, в ее глазах чистое бешенство, заставляющее удовлетворенно хмыкнуть. Клиент готов. Довольно, Ривен появляется будто из воздуха. Голос ровен, вот только что-то в его интонациях отдает командными нотками, которые сложно проигнорировать. Кроу находится рядом и выглядит хмурым. Это был занимательный бой. Похоже, что ты стоишь чуть больше, чем я думала изначально. Глубоко вдохнув, Гарри втыкает оружие в землю. Желание продолжить этот бой исчезло. «Полагаю, спасибо», — произнес он охрипшим голосом. «Мы уходим», — Ривен едва уловимым движением извлекла знамение из ножен. Лезвие Надати рассекло воздух. Образовался черно-алый зев портала. Одарив Гарри крайне недружелюбным взглядом, Вернал скрылась в нем. Бросив нечитаемый взгляд напоследок, Ривен ушла следом. Это было занимательно. Вынув меч из земли, Бранвин-младший отправил его за спину. Что она хотела? В общем-то, как обычно, со вздохом ответил Кроу. У Ри есть занятная привычка время от времени наведываться в свой бывший дом в форме ворона и наблюдать за жизнью. Она мазохистка, наблюдать за тем, чего лишилась по своей же воле. Не знаю, пожал плечами охотник. Однако факт в том, что она всерьез считала, что ты, внебрачный ребенок Тая. Гарри ошалелым взглядом уставился на Кроу. С какой стати? Спросил он с недоверием. Твой возраст, ее характер, в период беременности только прибавивший жару, отлучки Тая на миссии. Дальше продолжать, а оно было, если только Саммер. И это все, ради чего она пришла в этот раз. И интонация в голосе Блэка Бравнена передала все его отношение к такой мелочности. Не, сказал Кроу, покачав головой, остальная ее программа ничуть не поменялась. Все те же попытки макнуть в дерьмо, попутно выяснив всю интересующую ее информацию. И она явно опасалась встречи с Капеллой, выбрав время, когда его не будет в окрестностях. Все же далеко не каждый охотник мог уделать ей в бою один на один, или приблизиться к этому. Тогда зачем она притащила ту мелкую бандитку? Скорее всего, хотела понять, насколько Вернал сильна. Все же с бойцами уровня Ривен в племени туго, начал пояснять Кроу. Точнее, таких нет вообще. Аура-юзеры есть, но это сильно не охотники. Кстати, что скажешь о ней? Невоспитанная хамка, легко ведущаяся на провокации и просто не привыкшая к жесткому отпору, начал перечислять брюнет, прокручивая в голове их перепалку и короткий, но крайне показательный бой. Сила есть, скорость тоже, но вот техника хромает, как и самоконтроль. Надеюсь, она не поступит в Бикон, закончил он. Думаешь, она уделает Янг? Неа, я думаю, что хлопушка психонита серьезно покалечит эту бандитку, о чем будет впоследствии жалеть, если не больше. Сам понимаешь, несдержанность, больная тема, темперамент. Надеюсь, что до этого не дойдет. И ты понимаешь, что говорить о сегодняшнем нельзя, закончил Гарри фразу своего опекуна. Я не идиот, Кроу, но все же, не понимаю, почему ты не расскажешь Янг о том, кто ее мать и прочее. При всей своей горячности, я не думаю, что сестренка сорвется в дебри Мистраля искать Ривен. Охотник тяжело вздохнул. Рассказать-то могу. Проблема в том, что это поднимет слишком много неудобных вопросов и не гарантирует того, что сама Янг или Руби будут держаться от этого дерьма подальше. Скорее, наоборот. Я не хочу этого. Да и Тай, тоже. Я, понимаю. Сам мир было так же? Спросил Бранвин-младший. Нет, тогда. Ос ввел в курс дела только после того, как нас чуть не прибили миньоны Салем с очень дерьмовыми проявлениями. Охотник поморщился, явно вспомнив что-то пренеприятное. Гибриды, уточнил Гарри. Нет, просто фанатики, выполнявшие волю своей королевы и заодно ликвидирующие угрозы превентивно. То есть, цвет глаз Руби, это не просто такое сочетание генов, унаследованных от Саммер. Нет, среброглазые обладают огромной силой, способной уничтожать грим, включая твари вроде убийц городов или левиафанов. Руби унаследовала ее. Сильнейший свет, способный обратить грим в камень. Звучит здорово, ответил Блэк Бранвин, переваривший услышанное. Только, наверное, я все же предпочту, чтобы эта сила спала. Я еще хочу жить. Мне как-то не хочется проверять, что будет со мной при ее воздействии, пусть даже случайной. Я понимаю, усмехнулся Кроу. Ладно, пожалуй, нам пора возвращаться. Думаю, мы успеем к обеду. Примечание к части. А вот и прода начала новой арки, начала расстановки точек над и все такое. Для дошика и минералки https://money.yandex.ru/4/1001/0097/44/05/07 паблик ВК, где находится иллюстрации к фику. https://vk.com/197024306. Год спустя, часть 2. Остров Белого Вяза. Любое действие имеет последствия, особенно те, которые масштабом с конец Великой Войны, точнее, с заключения мира. Конец целой эпохи, когда мир чуть не рухнул в пропасть в очередной раз. Вполне закономерно, что место, где произошло это событие, стало знаменитым. Остров Витал, в чью честь был назван турнир межохотничьих академий, сам стал притчей во языцах. Легендарное место, получившие свои 5 минут славы. Вот только почему-то люди забыли, что когда-то остров носил другое название. Остров Белого Вяза. Дерево, в чью честь когда-то был назван остров, являло собой красивейшие растения за счет белых с золотыми прожилками листьев, что светились в ночи. Еще одно порождение катаклизма, со временем начавшее играть в жизни местных поселенцев огромную роль. Помнится, он, который последний король, любил в детстве сидеть летними ночами под этими деревьями, наслаждаясь их светом. Впрочем, именно на острове Белого Вяза началась история последнего короля. Здесь же она и закончилась много лет спустя, как эра королевств. Круг замкнулся. Неудивительно, что здесь возвели такой мемориал, который существует даже годы спустя как напоминание о том жутком времени. Гигантская шахматная доска, разделенная на 4 части, по одной на каждую страну-участницу той мясорубки. Вместо шахматных фигур, статуи героев-воины при параде. В центре, пустой трон, будто бы состоящий из сплавленного воедино оружия, чьи части можно рассмотреть при желании. Вместо белых клеток, квадратные плиты в цветах королевств. Светло-зеленый, синий, белый и оранжевый. Вейл, мистраль, мантл, вакуа. На некоторых черных клетках, фигуры грим, как напоминание о том, кто истинный враг, та, кто стоит за всем, Салем. Его ошибка, одна из множества, совершенных за века существования, но едва ли не самая весомая. Впрочем, бессмысленно горевать о прошлом, есть здесь и сейчас, которое можно менять к лучшему.